Глава 13. «Как тебя, Касси, вроде зовут?» Ко мне, как через пелену, пробился голос дракона. «Возьми ребенка и отойди подальше от своей госпожи», — крикнул он. «А ты, недобитый остаток вольного племени Лависов, иди к леди и побыстрее». «Вот дракон, командует уже пушистиком». Я почувствовала легкое касание пушистой шерстки к своей шее. Такое приятное, такое мягкое, такое нужное мне именно сейчас. Жар, высокая температура стали на глазах уходить. «Малыш, ты меня лечишь, да?» — прошептала я непослушными губами, вся мокрая, теперь уже от пота. Лавис тихо заверещала, явно соглашаясь. «Леди, откройте глаза», — почти приказал дракон. «Это важно». «Ну, раз важно...» Я с трудом разлепила ставшие тяжелыми веки и увидела лицо мужчины, склонившегося надо мной. Выходит, я лежу? На голом холодном полу? Но вот пола я как раз и не чувствовала, и холодно мне точно не было. Синеглазый дракон с явной тревогой вгляделся в мои глаза и с облегчением выдохнул. «Обошлось. Ваше счастье, леди Дейзи. Зрачки нормальные». Я облизала пересохшие губы. «Что со мной? Я заболела, да? Причем тут зрачки?» Дракон пожал плечами. «Никогда не считал готовность к обороту болезнью», — с явной горечью сказал он. «Это ваше счастье. Вы ведь еще ни разу не оборачивались, верно?» — спросил он. Я неопределенно качнула головой. «Откуда мне это вообще знать-то?» «Ни разу, лорд!» — послышался испуганный голос горничной. «Лорд Шармей был очень недоволен». Лицо мэра при упоминании имени моего бывшего перекосилось. «Понятно. Теперь мне все понятно», — буркнул дракон. Что ему понятно и почему мне нужно радоваться, я так и не поняла. Но я радовалась, да, ведь почувствовала себя нормально. Ну, почти. «А сейчас держитесь, леди. Опускаю», — добавил дракон и выпрямился. Это он о чем, собственно? И тут я почувствовала, что падаю. Конечно, взвизгнула и тотчас ощутила, как меня поймали крепкие, надежные мужские руки, все еще покрытые чешуйками. Неожиданно сердце ёкнуло. Чешуйки оказались вовсе не жесткими и не колючими, как мне почему-то представлялось. И я почувствовала, как бьется его сердце, сильно и размеренно. Разве что на одну секундочку чуть сбилось с ритма. «Не бойтесь, поймал. А ты, зверюга, отойди, раз дело свое сделал», — выдал от чего-то недовольный дракон. Лавис угрожающе засвистел. «Отпустите меня, лорд Кайс», — неожиданно робко сказала я, но тут же взяла себя в руки, и вовсе не с чего мне робеть. Давно мужчины на руках не носили. Я прикусила губу. «Давно? Да они меня никогда не носили на руках. Разве что один раз». Тогда, в день свадьбы, когда уже теперь бывший перенес меня через порог квартиры, купленной в кредит. И тут же опустил на пол, прямо как кошку, честное слово. Это кошек обычно через порог переносят, примета такая. А он — меня. Не знаю, почему так тогда подумала. «С удовольствием, леди Дейзи. Рад, что вы так быстро пришли в себя», — еще более недовольно ответил синеглазый дракон и отпустил с явной неохотой. Или мне это только показалось? В любом случае, я оказалась на полу, но тотчас схватилась за его руку, отчего-то немного пошатывала. «Это пройдет. Нужен отдых и полноценное питание», — отстраненно сказал дракон. И тут что-то громко запеликало, вот прямо как звонок мобильника. Лицо дракона прояснилось. Он повернулся ко мне. «Леди, магическая буря сошла на нет. Собираемся и выезжаем. Надеюсь, ваш дом пережил ее без особых повреждений». «Мой дом? Да мэр же говорит про мое так называемое наследство. Но почему с таким сомнением? И часто у вас тут такие бури бывают?» — спросила я, отпуская, наконец, его руку. «А собираться нам недолго. Вещей-то нет. Кстати, куда подевались все мои сундуки? Неужели они так и остались там, у дома лорда Шармея?» — ужаснувшись, подумала я. «Ладно, мои платья, как-нибудь. Но ведь пеленки, средства для ухода за младенцами, или тут таких вообще нет?» Я посмотрела на дракона несчастным взором. «Такие бури не особенно часто. К тому же ваше наследство находится в некотором отдалении от города, в достаточно безопасной зоне», — ответил дракон, выходя наружу. Я кивнула Касси, подхватила дочку и поспешила за ним. Сзади раздался горестный свист забытого и покинутого всеми одинокого Лависа. Я обернулась. Малыш сидел у дверей и смотрел на меня так, что сердце заныло. «Ты что, хочешь с нами?» — прошептала я. И Лавис истово засвистел, приближаясь. Я вздохнула. «Понимаешь, малыш, я не знаю, что нас ждет. Что там за дом такой, и смогу ли создать тебе такие вот условия? Это же твое родовое гнездо, водичка вон какая!» Я покачала головой. «Леди, вы скоро?» — послышался недовольный голос дракона. А Лавис, почувствовав в моем голосе отчетливое согласие, вдруг сорвался с места, сделал пару радостных кругов над моей головой и, опустившись, пошел рядом, у ноги, как отлично дрессированный пес. «Мы идем», — со вздохом ответила я мэру. «Ну, подумаешь, Лавис, вовсе он не страшен, как о нем тут дракон говорил. Ничего, будет жить с нами, не бросать же его здесь. Я себе ведь не прощу. Надеюсь, домик не такой уж и маленький». Когда в проеме двери появилась я с дочкой на руках, Касси и перебирающий лапками гордо поглядывающий вокруг Лавис, дракон издал непередаваемый звук. «Шрес», — добавил он от избытка чувств. «Сундуки! Наши сундуки!» — горестно завопила горничная, увидев то, что от них осталось. «Тихо!» — зашипела я. Но поздно. Малышка проснулась и одарила этот мир таким ревом, что Лавис заверещал и отлетел подальше.